Ты что мне в жратву подсыпал, труженик поварешки? Только врать не вздумай, я такие вещи просекаю с лету. Ваше вели! Пискнул кухарь так, что Сварог уже ни в чем не сомневался. Не я это! Сварог от удивления поднял брови до мыслимых пределов, позволенных природой. Он никак не ожидал, что пришедшая в голову незатейливая шутка окажется святой правдой. Вот до чего дошло. Поистине люди меняются. Или... Так, сказал он зловеще, медленно, с расстановкой, прижимая кухаря спиной к стене и сводя пальцы у него на глотке. Так, значит, это и называется морским гостеприимством. Не думал, что я такие вещи просекаю, а? Ты вообще знаешь, кто я такой, чумазая твоя рожа? Король Сварог, прошептал кухарь совершенно потерянным тоном. Слух уже пошел. Ребята втихомолку промеж себя говорили. Приятно, что мое скромное имечко пользуется некоторой известностью, сказал Сварог. А все ли вы обо мне знаете, мой пузатый друг? Например, на что я способен, когда мне в лапы попадает мерзавец, собиравшийся меня отравить? Кухарь тихонько постановал от ужаса. Сварог то сжимал пальцы на его глотке, то гуманизма ради ослаблял хватку, безжалостно продолжал. «Ты знаешь, веник кухонный, на что похоже настоящее хельстатское чародейство? Сначала у тебя гляделки вылезут. Помилуйте, ваше величество!» — прохрипел кухарь в совершеннейшей панике. «Чем хотите, клянусь, я бы сам ни за что! При моей-то к вам любви и уважении, при том, что вы спасли жизнь капитану! Это она все!» «Марута?» «А кому же еще? Когда я вам, стало быть, нес поднос из камбуза, она меня перехватила в коридоре, велела занести все к ней в каюту, а самому ждать за дверью. Я долго там торчал. Что она с едой делала, понятия не имею. Может, и ничего плохого?» «Ага», — сказал Сварог. «Просто полюбопытствовать хотела, что же мне нынче подают на обед. В жизни не видела рыбы в соусе и жареной баранины, деревенщина этакая. Вот и решила полюбоваться. Я вам собирался знак подать, чтобы не ели». «Долго же ты собирался», — сказал Сварог. «Не ухвати я тебя за глотку, так бы и улетучился». Кухарь вскинул на него глаза, в коих светилось нечто, слабо напоминавшее мимолетный приступ решимости. «А что прикажете делать, когда делать нечего? Попала мышка меж котом и мышеловкой. С одной стороны вы, с другой — это стерва. Не по мне такие сложности, вот что. Думаешь только об одном, как бы шкуру спасти посреди жизненных хитросплетений. Ваше Величество, пощадите, а? Не своей же волей, мы люди маленькие, жить хочется». Мокрый от страха, он был жалок, и Сварог брезгливо разжал пальцы, кивнул. «Исчезни отсюда! Да язык держи за зубами, а то растержусь по-настоящему! Брысь!» Проводив философским взглядом исчезнувшего во мгновение ока толстяка, подошел к столу, вдохнул невыразимо пряные ароматы, струившиеся от искусно приготовленных яств, всмотрелся и покачал головой. Над столом вздымался черный ореол причудливых очертаний, по замысловатости и фантазийности превосходящий тот, что видящий мог наблюдать над призраком удачи. Ну, разумеется, это не примитивный яд, нечто гораздо более изощренное и опасное. Жаль не определить, что именно. Следовало бы, появясь перед ведьмой, держаться именно так, как и следует человеку, слопавшему обмороченный обед, но как следует держаться, поди угадай». Он задумчиво закурил, уже совершенно не заботясь о конспирации, какое это теперь имело значение. И так ведьма взялась за него вплотную. Когда увидит, что обед должного эффекта не оказал, придумает что-нибудь еще, и тут уж держись. Вот и расплата за спокойную ночь и первую половину дня, в течение которых ничего с ним не случилось. Они с палубным мастером благополучно вернулись на корабль, а утречком, когда Сварог с самым безобидным видом появился на шканцах, притворяясь, что в прекрасном расположении духа вышел подышать свежим воздухом, Бунак тихонько подошел, отвел его в укромное местечко за нижним парусом и шепотом сообщил, что по рапорту одного из его сторонников, стоявшего на вахте, в капитанской шлюпке, когда она вернулась с берега, было на одного человека больше. Уплыло семеро, а вернулись восемь. Восьмым был некто в плаще с опущенным капюшоном, проследовавший с капитаном в его каюту, так бесшумно, словно и не ступал по палубе вовсе нормальными человеческими ногами, а являл собою прикрытый плащом сгусток тумана. В точности, как в прошлые разы, говорил Бунак с бледным и отчаянным лицом, фигура в нахлобученном капюшоне, от которой шибало холодом и еще чем-то, не имевшим отношения к роду человеческому. «Вы как хотите», — говорил Бунак, — «а я самое позднее к обеду начну помаленьку подымать всех, на кого можно положиться, потому что, чует мое сердце, снова придется делать что-то такое, после чего дороги назад глядишь и не будет погубленной душе». Сварог его ободрил, насколько мог, еще раз обещал, что примкнет незамедлительно и отступать не намерен, и вернулся к себе в каюту, просидел там до обеда, ну, а потом пришел прятавший глаза половник. Прислушался, обернувшись к двери. На корабле явно что-то происходило, пока что не имевшее ничего общего с мятежом.